Артур Шопенгауэр. Эристика или искусство побеждать в спорах. Перевод Дандре. 1900 год. Глава первая. Эристика. Слова «логика» и «диалектика» уже в древности употреблялись и считались синонимами. Хотя глагол «обсуждать», «думать», «соображать» и «беседовать» — два совершенно различных понятия. Подобное употребление этих выражений существовало в средние века и даже встречается иногда и по сию пору. В новейшие времена слово «диалектика» употреблялось некоторыми учеными, в особенности Кантом, в отрицательном смысле, которые называли ее софистическим способом вести прения, и по этой причине выше ставили слово «логика» как более невинное выражение данного понятия. Собственно же говоря, эти оба слова имеют совершенно одинаковые значения, поэтому за последние годы на них опять стали смотреть зачастую как на синонимические выражения. Такое положение вещей меня несколько стесняет и не дает возможности, так как хотелось бы, оттенить и отделить эти две науки — логику и диалектику. По моему мнению, логике можно дать такое определение. Наука о законах мышления или способы деятельности разума. От глагола «обдумывать», «обсуждать», происходящего в свою очередь от слова «разум» или «слово». Диалектика же, употребляя это выражение в современном значении, есть искусство вести прения, споры или разговоры. Всякий разговор основан на приведении фактов или взглядов. То есть один раз бывает историческим, другой раз что-либо разбирает или рассматривает. Отсюда очевидно, что предмет логики дан целиком, априори, без всякой примеси чего-либо исторического или что в область этой науки входят общие законы мышления, которым подчиняется всякий ум в тот момент, когда он предоставлен самому себе, когда ничто ему не мешает, следовательно, в период уединенного мышления разумного существа, которого ничто не вводит в заблуждение. Наоборот, диалектика рассматривает одновременную деятельность двух разумных существ, которые думают в одно и то же время, откуда, конечно, возникает спор, то есть духовная борьба. Оба существа обладают чистым разумом, и потому они должны бы были согласиться друг с другом. На самом деле такого согласия нет. И это несогласие зависит от различных индивидуальностей, присущих субъектам, и потому должно считаться элементом эмпирическим. Таким образом, логику, как науку мышления, то есть деятельности чистого разума, можно было бы построить совершенно априори. Диалектику же, по большей части, только апостериори, после практического уразумения тех перемен, которым подвергается чистая мысль, как результат индивидуальных различий при одновременном мышлении двух разумных существ, а также после ознакомления со средствами, которые употребляет каждый из них для того, чтобы выставить свои индивидуальные мысли чистыми и объективными. А это происходит по той причине, что всякому человеку свойственно при совместном мышлении, то есть стоит ему только узнать при взаимном обмене взглядов, кроме исторических разговоров, что чьи-либо мысли относительно данного предмета отличаются от его собственных, то он, вместо того, чтобы прежде всего проверить свою мысль, всегда предпочитает допустить ошибку в чужой мысли. Другими словами, всякий человек уже от природы желает всегда быть правым. Тому именно, что возникает из этой особенности людей, учит нас одна отрасль науки, которую я хотел бы назвать диалектикой или для устранения возможного недоразумения эристической диалектикой. Таким образом, это наука о стремлении человека показать, что он всегда бывает прав. Эристика — только более резкое название данного предмета.